Глава 26. «Она нашла меня! Нашла! Но как?» Ладони стали влажными, а в голосе проскользнуло комком давящее чувство, которое не желало отпускать. Я пыталась успокоиться, делая глубокие вдохи, но воздух казался тяжелым, а в ушах звенело от внутреннего напряжения. Сердце замедлило свой ход, я без сил осела на пол. Забрать меня тетка в своем праве. Еще и этот Боров с ней. Вот, порадуется Вета. Все случилось, как она хотела. Я не знала, что делать. Каждая мысль о встрече с ними вызывала мурашки по коже. Страх нарастал, словно грызун, донимающий изнутри. «Амелия, что с вами?» — кинулся ко мне обеспокоенный герцог. «Вам плохо?» Вета хищно улыбнулась, довольно потирая руки. «Кажется, наша милая воспитательница знает эту достойную пару», — проворковала пани Калиновская. «Княгиню Вельскую знают все, может, и не лично», — ответил герцог. «Этот род такой знатный, что даже король уступает им в родовитости». Вета прикусила язычок. Может, она и догадалась, что это по мою душу, но, видимо, решила помолчать до поры до времени. «Так что они хотят?» — повторил свой вопрос герцог. «Требуют, чтобы вы выдали им купеческую невесту», — пожал плечами дворецкий. «Странная история», — задумался герцог. «Пойду разберусь». «И я с тобой», — пропела Вета. «Была не была, но признаваться нужно. Если сейчас промолчу, дальше будет только хуже». «Это за мной, ваша светлость», — сказала я. «Тетка нашла меня». «Бельская, значит, оказалась Вельской», — нахмурился герцог. «Вы не подумайте ничего, ваша светлость. Все документы настоящие, исправлена только первая буква фамилии», — призналась я. Пани Калиновская презрительно скривилась. «Вельские столь же бедны, как знатны», — промолвила она, стремясь меня задеть. «Ваша правда, пани Калиновская», — ответила я. «Только наш род всегда славился своей честностью». Это был прозрачный намек на то, что ее род быстро разбогател на государственных подрядах. Все знали, что Калиновский нечист на руку. Но не пойман не вор. «У вас уже два достоинства, которыми гордятся бедные семьи. Знатность и честность», — усмехнулась Вета, не поняв намека. «Мне есть чем гордиться, поверьте, пани Калиновская», — ответила я с достоинством. «Ну, теперь-то поправьте свое материальное положение», — рассмеялась она мне в лицо. «Вам вон какого богатого жениха подобрали». Я скрипнула зубами. Смеется гадина такая. «Что будем делать, пани Вельская?» — спросил меня герцог. «Оставить вас у себя я не имею права». «Правильно, Итан!» — с готовностью поддержала его Вета. «Каждый жених должен получить ту невесту, которую подготовили ему родители». Намек настолько толстый, что герцог поморщился. «Ты опять о своем?» Недовольно промолвил герцог. Я приложила холодные ладони к щекам, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. Мысли метались в голове, как снежинки на первом ветру, внезапные, беспокойные, полные черных предчувствий. Хочу я этого или нет, но скоро придется столкнуться с двумя людьми, которые вызывали у меня невыносимую неприязнь. С безжалостной, ненавистной теткой, которая настаивала на браке, и старым женихом, имя которого было связано с не самыми радостными воспоминаниями. «Пани Амелия, вы спуститесь с нами к вашей достойной тетушке?» — спросил герцог без издевки. Он не знал ничего о Ядвиге, не знал, что она одержима идеей выбраться из нищеты любыми путями. И я решилась рассказать ему о нашем роде, о том, что ждет каждого, кто осмелится связать с нами жизнь. «Ваша светлость, вы должны знать о нас правду», — с трудом промолвила я. «Мне нелегко это говорить». «О проклятии женщин из рода Вельских знают все», — злорадно сказала Вета. «С вами уже никто не связывается. Вы как собаки на кость бросаетесь на каждого, кто поманит». «Остановись, Вета», — предостерег ее герцог. «Так я же не осуждаю, я даже сочувствую», — мило улыбаясь, произнесла она. «Слава проклятых невест отравляет им жизнь. Ведь желающих взять в жены кого-нибудь из Вельских уже не осталось». «Да, вы правы, пани Калиновская», — решительно произнесла я. «Женщины нашего рода прокляты. Мужчины, взявшие в жены женщин из семьи Вельских, умирают, не прожив браки и года. Это наше проклятие. Но, как любая женщина, мы хотим любить и быть любимыми, даже без брака. Поэтому по приказу короля вы все обязаны оставлять свои фамилии, чтобы каждый, кто знакомится с вами, знал, что его ждет». С долей превосходства сказала Вета. «Ваше проклятие перечеркивает знатность. На вас даже по расчету никто не женится. А ты, милочка, незаконорожденная». Я горько улыбнулась. Она не так уж не права. «Вы забыли, все менее уважаемая пани Калиновская, что по тому же указу короля все в роду Вельских считаются законорожденными, даже рожденные вне брака», — ответила я ей. «Правители не хотят, чтобы такой знатный род, как наш, прервался до того, как проклятие будет снято». «Пани Амелия, я знаю историю вашего рода», — спокойно сказал герцог. «Мы изучали проклятие Вельских на уроках в Академии. Никогда не думал, что смогу встретиться с представительницами этого рода. Вы позволите мне поизучать, каким образом легло на вас проклятие? Простите, если моя просьба покажется неуместной, но любопытство ученого выше рамок приличия. Мысленно я искала спасение, и единственным, кто мог мне помочь, был герцог. Его странная просьба поселила во мне надежду, что он не отдаст меня тетке. Мне не хотелось спускаться в гостиную к тетке и жениху. Ноги словно приросли к полу, и хотя столкновение с теткой и женихом было неизбежным, желание спрятаться за широкой спиной герцога было слишком велико. Я готова на все, чтобы остаться в замке, даже отдать себя на опыты темному магу». «С огромным удовольствием, ваша светлость», — решительно ответила я, — «терять мне было уже нечего».